Глава 32. Родители Роберты были классическими американцами старого склада, из тех, что отвергают факты и чтут иллюзии. Тайтус Олден был одним из множества людей, которые рождаются, живут и умирают, так ничего и не поняв в жизни. Они появляются, бредут наугад и исчезают во мгле. Тайтус жил словно вслепую. Фермером он стал только потому, что и отец его был фермер. Ферма досталась ему по наследству, вот он и жил на ней. Оставаться и кое-как работать здесь было проще, чем искать счастье где-то в другом месте. Он состоял в республиканской партии, потому что до него республиканцем был его отец и потому что весь их округ стоял за республиканцев. Ему и в голову не приходило, что может быть иначе. Дочь таких родителей, хотя и одаренная от природы качествами, возвышающими ее над окружающей средой, не могла не быть в значительной мере продуктом этой среды. В ее сознании отразились преобладавшие здесь религиозные и нравственные понятия, взгляды местных пасторов и их прихожан. Но при этом она отличалась пылким темпераментом и живым воображением, и уже лет с 15 ею овладела старая как мир мечта всех дочерей Евы от самых безобразных до самых прекрасных. Что ее красота и обаяние когда-нибудь и скоро с колдовской и неодолимой силой поразят некоего мужчину или мужчин. Какие мечты! Когда ей было 14, 15, 18 лет, она любила выйти весенним утром в фруктовый сад. Раннее майское солнце зажигало розовые огоньки на каждом старом дереве. Землю розовым ковром устилали душистые опавшие лепестки, а она стояла, глубоко дыша, и порой смеялась или вздыхала, широко раскрывая объятия навстречу жизни. Она живет. Она молода, и перед ней весь мир. И однако она была очень застенчива, а потому и необщительна. Она побаивалась мужчин, особенно заурядных, грубых местных жителей, и они, в свою очередь, избегали ее. Их отталкивала ее застенчивость и сдержанность, а ее красота казалась в этих краях слишком утонченной. 16 лет она переехала в Бильц и работала в мануфактурном магазине за $5 в неделю и встречала молодых людей, которые ей нравились. Но она была слишком невысокого мнения о своей семье и своим поведением сама отпугивала их. Все же она проработала на этом месте почти до 19 лет. А потом она переехала в городок Триппетс-Миллс, где открылась маленькая трикотажная фабрика. Она мечтала скопить немного денег, чтобы затем пройти курс в коммерческой школе где-нибудь в Ликургии или Гомере, изучить счетоводство или стенографию, словом, то, что откроет перед нею какое-то лучшее будущее. Планам ее не суждено было сбыться, потому что ее родные постоянно нуждались, а ей хотелось по возможности уменьшить их лишения, от которых она сама так страдала, и потому почти весь ее заработок уходил на семью. А тут ее 20-летняя сестра Агнесса, она была 3 годами моложе Роберты, встретила молодого учителя и решила выйти за него замуж. И Роберта поняла, что если она тоже не выйдет в ближайшее время замуж, ее станут считать старой девой. Она решила уехать за своей подругой Грейс в Ликург и пошла на фабрику «Гриффитс и компания», где висело объявление «Требуются работницы». Поселившись в Ликурге и получив место под начальством Клайда, Роберта под влиянием такой огромной перемены испытала короткую вспышку эгоистической радости. Но очень скоро оказалось, что вся ее жизнь здесь, и материальное положение, и круг знакомств так же скудны, как в Бильце и Триппетс-Миллс. Правда, к ней была искренне привязана Грейс Марр. Эта бесцветная девушка надеялась, что красивая и веселая Роберта внесет в ее жизнь оживление и дружбу. Дело в том, что добрые люди, у которых она жила, родственники Грейс, смотрели на все сквозь призму своих чисто сектантских верований. Поселившись у них, Роберта скоро убедилась, что если не во всем Ликурге, то, по крайней мере, в этой семье царят та же узость и ограниченность, как и во многих знакомых ей семьях в Бильце. Есть рамки, которые, по мнению Ньютонов и им подобных, необходимо строго соблюдать. Нарушение их ни к чему хорошему не ведет. Если ты работаешь на фабрике, тебе следует полностью приспособиться к жизни и обычаям лучшей добропорядочной части фабричных рабочих. Когда Роберта шла на работу, она видела, что в густой толпе находились охотники завести знакомство с девушками покрасивее, а иные девушки, далеко не отличавшиеся строгостью нрава, отвечали на заигрывание хихиканьем и глупыми улыбками. Какой стыд! А вечером, когда кончалась работа на фабриках, такая же толпа пускалась в обратный путь через мост у вокзала. И таково было воспитание Роберты, что, несмотря на свою красоту, решительный вид и пылкий нрав, она оставалась одинокой и никем не замеченной. А как это грустно, когда все вокруг веселые, а ты живешь одиноко. Но все же город ей нравился. Как красиво Сентрал-авеню с ее магазинами и кинематографом, и эти огромные фабрики. И мистер Гриффитс такой молодой, красивый, улыбающийся, и она ему нравится.